Глава 27. Юра ревет. Бесконечно. Бесконтрольно. Я хожу по палате, все качаю его и качаю. Мама. Она пытается забрать Юру, но я не отдаю. Никого к нам не подпускаю. Просто не понимаю, как справиться. Но должна, должна. Вась, тут следователи пришли. Серьезно? Не выдерживаю я. Сейчас? Может, они нахрен пойдут? Может, просто оставите меня в покое? Это посттравматический синдром. Нужно забрать ребенка, пока она ему не навредила. Это отрезвляет. Их так много. Папа, мама, родители Сережи. Кто-то смотрит испуганно, кто-то с сочувствием. А я просто хочу остаться одна. Неужели это так сложно? Не надо забирать ребенка. Прошу, глотая слезы. Я его сейчас успокою, просто мне нужна тишина и, не знаю, может, звуки леса? Можно? Да, сейчас организуем. Сережа быстро ищет нужный звук, включает, тут же выгоняя всех. Получает мой полный взгляд благодарности. Наконец мы остаемся вдвоем. Как это было последний месяц. Только я и мой малыш. Ты тоже по нему скучаешь, да? Я тоже. Но мы привыкнем, малыш. Привыкнем. Нам просто нужно время. Мне нужно время. Перестань, пожалуйста, плакать. Не знаю, то ли мои мольбы, то ли звук леса, но это помогает. Юра перестает плакать, а я могу присесть. Просто сесть и подумать. О последних двух днях, за которые меня бесконечно проверяют, берут кровь и что-то спрашивают. Через час, когда Юра ложится спать, заходит Сережа. На этот раз один. Даже удивительно. Последние сутки он постоянно кого-то приводит, словно не может находиться рядом. Словно ему противно даже дышать со мной одним воздухом. Можно? Да, уснул наконец. Что это за разговоры про забрать ребенка? Чтобы я такого больше не слышала. Это ради... Не бери в голову, такого не будет. Садится он рядом, трет ладонями лицо. Потом поднимает голову, смотря прямо на меня. Мы все волнуемся за тебя. И прошло уже 3 дня, нам нужно твое заявление, потому что тот мужик все отрицает. Он просто охотился и утверждает, что тебя не знает. Мне хочется посадить подонка, но мне нужна твоя помощь, Вася. Не знает? Ловко. Я видела его лицо, но имени не знаю. Он был бородатый, лица почти не видно. Тебе нужно просто подтвердить его личность под фотографией, потом расскажешь, как все было. Я напишу за тебя, я ведь знаю твой почерк. Ага. Ладно. Сейчас? Чем быстрее, тем лучше. Ладно. Пожимаю плечами. Сережа кивает, выключает на своем телефоне звуки леса, снова погружая палату в дурацкую тишину. Он показывает мне фотографию. На ней Булат. Он самый. Стоит, смотрит в камеру. Просто скажи вслух, что это тот ублюдок, кто держал тебя в месяц в лесу, в этой халупе. Не такая уж и халупа. Это не он. Шутишь? Я похожа на шутницу. Это не он. Тот был русским, с голубыми глазами. Никогда не улыбался, а этот не русский вроде. Да как так-то? Орет Сережа, а я шикаю. Зачем ты кричишь? Юра начинает беспокоиться. Включи мне звуки. Ты уверена? Посмотри внимательней. Практически тычет мне в лицо его фотографии. Это его мы видели на той заправке. Потом спрашивали про поселение. Именно благодаря этому мы его нашли, Вася. Ты мог бы не кричать, говорю же, не он. Да чтоб тебя. Ты понимаешь, что его придется просто отпустить. Он выйдет и скроется, и мы хрен, когда его еще поймаем. Так ловите настоящего преступника. Отворачиваясь от Сережи, тот, хлопнув телефоном от тумбочку, рывком покидает палату. Вот так, Юрка. Твой нянька выйдет на свободу. Добро за добро. И на этом все. Теперь пора жить дальше.